Глава 15. Октябрь 1942 года. СССР. Окрестности села Покровка. Зона оккупации войсками вермахта. «Ангел Господень!» — хрипло прошептал отец Евлампий, впившись скрюченными пальцами одной руки в рясу, а второй сжимая наперстный крест. Его пальцы дрожали, но взгляд не отрывался от сияющей фигуры. «Ля! Какая херувима!» — ахнул дед Маркей, даже выпустив любимую винтовку из своих рук. Я почувствовал, как по спине пробежал холодный пот, несмотря на адский жар вокруг. «Да!» Это был настоящий ангел, огромный, метра под три ростом, но не тот с церковных фресок, мягколицый, златокудрый, с добрым и всепрощающим лицом. Нет, он был самим олицетворением гнева. Его сверкающие доспехи, отражающие буйство огня, казалось, и выкованы из языков пламени. А развернутые крылья — отнюдь не банальные птичьи перья, а стальные лезвия, сложенные в бесконечные ряды. С их разворотом в воздухе звенело тихое пение стали. «Оберегись, мессир!» — прошипела Глория, которую уже покинул сформированный и сжигающий округу конструкт. Она схватила меня за рукав, а ее длинные ногти впились в мою кожу, раня ее даже через грубую ткань. — Это не посланник, это наш приговор. Ангел медленно поднял руку, и земля взвыла, задрожав натуральным образом. От его пальцев в воздухе потянулись изломанные трещины, заполненные тем же ослепительным светом, что и его крылья. Похоже, что само пространство не выдерживало выплескивающиеся из его рук силы. Трещины бежали к нам, как змеи, жаждущие укуса. — Ты это, крылатый, не балуй! — закричал старик, подхватывая с земли карабин. Но слова деда не подействовали на божьего посланника, как и пули, метко выпущенные в ангела из снайперской винтовки. Он их попросту не заметил, что весьма раздосадовало старика. «Но уж нет, со мной этот фокус не пройдет!» Черномор вдруг рванулся вперед, а его борода взметнулась, как живая, сплетаясь в круглый гигантский щит, источающий концентрированную тьму. Мрак встретился со светом, и мир взорвался вокруг нас, а потом завис в белом молчании. Я зажмурился, но даже сквозь закрытые веки видел, как тьма внутри меня зашевелилась. Однако, к моему глубокому удивлению, щит из бороды Черномора выдержал неистовый удар Божьего Вестника. Огненный свет, вспыхнувший при столкновении щита Черномора и силы Архангела, частично поглощенный тьмой, стал медленно рассеиваться, оставляя после себя выжженную землю и дрожащий воздух. Но ничто не могло сравниться с тем холодом, что исходил от самого крылатого посланника. — Сам архистратик Михаил снизошел к нам, грешным! — прошептал отец Евлампий, и его голос дрогнул от благоговейного ужаса. А ангел продолжал стоять там же, в свете падающего с небес огня, словно воплощение самой чистоты и неотвратимости Божьего гнева. Его доспехи сверкали, как отполированные алмазы, а взгляд... Этот взгляд был холоднее ледников, древнее звезд и острее любого меча. Я почувствовал, как ноги стали ватными, но хрен-то он познает мой страх. Если мне суждено сегодня погибнуть, я сделаю это с честью. А уничтожение такого количества врагов по-любому поможет нашим парням быстрее погнать фашистов с нашей земли. Архангел медленно шагнул вперед, прямо по языкам огня под его ногами. Земля под его поступью дрогнула и потухла, покрываясь инеем там, где ступала его нога. «Покайтесь, грешники!» Его голос не гремел, он натурально резал без всякого ножа. Тихий, чистый, абсолютный. Как будто сама реальность содрогалась от его приказа. Михаил повернул голову и поймал мой взгляд, и я увидел в его глазах все. Каждый грех, даже его малозначительную тень, каждую каплю пролитой мною крови. И тогда я понял, почему мне было так страшно. Это был не просто ангел. Это был судья. А мы? Мы все были виновны. Я взглянул на колдуна и показал карлику оттопыренный большой палец. Не знаю, понял ли меня коротышка, но то, что сегодня он спас нас всех, бесспорно. Его неимоверно длинная борода после могучего удара, нанесенного ангелом, основательно укоротилась. Черномор откашлялся, плюнув в сторону комком черной слизи. В его маленьких глазках все еще горела искра боевой ярости. Борода карлика была обожжена, а концы ее тлели, как угли, постреливая в воздух небольшими клубами едкого дыма. Однако энергия от погибающих тысяч и тысяч врагов продолжала поступать, потихоньку наполняя безразмерный резерв коротышки, вновь удлиняя его бороду. «Покаяние! Ваш последний шанс!» Вновь громыхнул Михаил, и его слова вонзились в разум, как лезвие. Отец Евлампий упал на колени. При этом крест в его руке треснул пополам. Губы монаха шептали молитвы, а глаза были полны отчаяния. Он четко понимал, здесь нет места прощения, и его земные дни сочтены. Глория сжала мою руку еще сильнее, ее ногти уже проткнули ткань, и я чувствовал, как теплая кровь стекает по моему запястью. «Он не остановится», — прошептала она, — «он пришел за всеми нами». «За тобой, за мной, за каждым, кто прикоснулся к этой силе!» «Да на тебя в пень, пернатый!» — неожиданно рявкнул коротышка, расправляя плечи и выпячивая вперед бочкообразную грудь. «Ты думаешь, твое гребаное сияние меня пугает? Я видел таких, как ты, блестящих, самоуверенных, да нельзя! Они все падали, когда моя тьма добиралась до их сердец!» А карлик, оказывается, еще тот боец. Похоже, недаром он вырос среди отбитых и отмороженных на всю голову и неистых великанов. Не боится ничего и никого. Михаил ничего не ответил на этот презрительный выпад коротышки. Он лишь поднял руку, и на этот раз свет в его ладони собрался в сияющий меч. Тот самый, что некогда изгнал Люцифера из рая. Лезвие горело так ярко, что на него было больно смотреть. В скандинавской мифологии инеистые великаны, хримтурсы или йотуны, это раса древних существ, живших еще до появления асов. Они являются потомками великана Эмира, первого живого существа, созданного из льда и огня. «Держись, ведьмак!» Я почувствовал, как тень, запертая внутри меня, дернулась в ответ. «Или ты позволишь ему решить все за тебя?» Прошептал голос первого всадника в моей голове. Но ничего предпринять я не успел, потому что в этот момент земля под ногами Михаила взорвалась, но не огнем, а зеленым гнилушечным свечением. Из трещин выползли изумрудные щупальца, обвивая ноги вестника, а из-под земли поднялась фигура в рваном плаще, с лицом скрытым под капюшоном и изогнутой медной косой в правой руке. «Все!» — изумленно выдохнул старикан. «А вот ты саму смертушку сегодня лицезреть довелось! Не к добру это, не к добру! Надеюсь, что ты не за мной?» «Кажется, я опоздал к раздаче!» — раздался шелестящий хриплый смех. Братишка-смерть стоял между нами и Архангелом. И впервые за все время Михаил замер, не зная, что предпринять. «Ты!» Архангел сжал меч так, что свет от него ослепил нас на мгновение. «Да, я!» — спокойно произнес четвертый всадник. «Лучше опусти свою сияющую игрушку, иначе я напомню тебе, что даже ангелы смертны. Ведь ты здесь без его дозволения, Михаил!» Архистратик не ответил, лишь засверкал еще интенсивнее, развеивая пеплом сковавшие его путы. А затем он вновь шагнул к нам, вновь сотрясая землю и угрожающе размахивая своим сияющим мечом. — Ты не пройдешь! — произнес смерть, а лезвие его инструмента полыхнуло изумрудом. — Возвращайся на небеса! Там твое место! Но архангел не внял глазу четвертого всадника, продолжая буром на него переть, шумно дыша, словно разгневанный бык на красную тряпку. Земля продолжала вздрагивать от его мерной поступи. — Ты не пройдешь! — повторно выкрикнул всадник апокалипсиса, ударив рукоятью своей косы в каменную поверхность с уже затухшей печатью. Земля от удара тоже взбрыкнула, свалив с меня и Глорию с ног. Но ангел устоял, продолжая медленно приближаться. А когда он вскинул над головой пылающий меч, смерть резко обернулся к нам и крикнул: «Бегите, глупцы!» Глория резко дернула меня за рукав, выводя из какого-то ступора, в который меня на мгновение погрузило сияние архистратига. Бодаться с такой силой у нас не хватило бы никаких резервов. «Бежим!» — голос старой ведьмы был полон животного ужаса. «Бежим!» — согласно выдохнул я, толкая Глорию на заблаговременно открытую чудесную тропинку лешего. Пока я бежал к батюшке, абсолютно потерявшему голову от всего происходящего, я накачал свои мышцы магической энергией. Достигнув монаха, я без слов ухватил его за рясу в районе шиворота и поясницы, а затем с треском ткани оторвал дородного священника от земли и буквально забросил его в заросли. Дед Маркей, наблюдающий за всем с ехидным прищуром, похоже, свыкся с бредовостью происходящих вокруг него событий. — Селян, холера! — только и покачал он головой, проследив за полетом священника в кусты, направляясь следом. — Тады я тоже пошел? — Приведи его в порядок, дед! — прокричал я, хватая в охапку карлика и забрасывая его себе на закорки. С такими короткими ножками бегун из него совершенно аховый. Я залетел на тропу лесного владыки, даже не обернувшись посмотреть, что творится за моей спиной. Неужели две столь могучие силы сойдутся в смертельной схватке за обладание нашими никчемными душами и телами? Но земля продолжала трястись, а затянутое черными тучами небо грохотало и изрыгало молнии. Когда ветки деревьев и кустов сомкнулись, и за моей спиной, а впереди, я обнаружил широкую спину монаха, улепетывающего следом за ведьмой и дедом Маркеем во все лопатки, я немного смог перевести дух. Теперь надо оторваться как можно дальше. Ведь чудесная тропа лешего пролегала в ином пространственном измерении. У меня тлела надежда, что сошедшему с небес ангелу недоступны такие умения. Чудесная тропа извивалась перед нами, как живая, то сужаясь до узкой звериной тропки, то расширяясь до размеров просеки. Воздух здесь был густым, наполненным запахом прелых листьев и древней магией лесных хозяев. Ветви деревьев смыкались над головой, будто пытаясь скрыть нас от небесного гнева. Глория бежала впереди, мелькая между стволов, как путеводная звезда. За ней виднелась сухая фигура неунывающего старика. Отец Евлампий, тяжело дыша, тащился за дедом, крепко сжимая в руках обломки своего креста. Его глаза были широко раскрыты, но не от страха, а от потрясения. Он видел архангела, видел смерть, видел, как два вечных служителя Божьей воли сошлись в схватке. И теперь его вера трещала по швам, и я легко читал его сумбурные мысли. Черномор на моей спине ерзал и ругался. — Черт бы побрал эти кусты, командир! Моя борода! — Заткнись и держись крепче! — процедил я сквозь зубы, чувствуя, как мышцы трещат от напряжения. Карлик был хоть и мелкий, но довольно увесистый. Мне казалось, что дерьма в нем центра на два. И бороду свою чертову крепче держи! Сзади донесся оглушительный грохот, будто небо раскололось пополам. Я рискнул оглянуться и увидел, как зелень разложения и свет сплелись в безумном танце, буквально разрывая ткань реальности. Деревья вокруг нас содрогались, а листья осыпались дождем. «Неужели они дерутся?» — изумленно выдохнул я. «Похоже на то!» Черномор дернулся на моей спине, стараясь посмотреть назад. — Беги быстрее, командир, пока нас не стерло в порошок! Я рванул вперед, как свихнувшийся сайгак, едва успевая уворачиваться от низко нависающих веток. Мои легкие горели, как раскаленные мехи, а в висках стучали безумные молотобойцы. От идущих по окружающему нас миру волн, противостояния могучих высших сил, чудесная тропа петляла так, что даже я, знавший ее секреты, мог запросто сбиться. Но сейчас она была нашей единственной надеждой. Я швырнул в забитые мышцы еще силы, ощущая, как магическая энергия пульсирует в каждой клеточке моего тела. Воздух на тропе уже казался густым, словно жидким, и каждый вдох обжигал легкие. Ветви хлестали по лицу, оставляя на коже тонкие порезы, но я даже не чувствовал боли. Только адреналин, только ярость бегства. — Батюшка, добавь! — уткнувшись в маячившую передо мной широкую спину священника, хрипло выдавил я. Но мои слова утонули в новом оглушительном взрыве, раздавшемся позади нас. Земля вздыбилась, и стволы древних деревьев затрещали, переламываясь, как тонкие спички. Я оглянулся, и холодная дрожь пробежала по спине. Михаил пробивался сквозь границы миров, разделяющих чудесную тропинку и реальный мир. Его размытая и слепящая фигура мерцала между деревьями, словно призрак, а его металлические крылья резали пространство, как раскаленные лезвия. Перед ним воздух горел и трескался, образуя мерцающие пространственные разломы. — Он идет по нашему следу! — завопил Черномор, впиваясь мне в плечи. — Беги, командир, ящер, тебя задери! Беги! Я уже не чувствовал ног, только бег. Только этот проклятый лес, который вдруг стал казаться бесконечным. Уже и магия не помогала. Похоже, что моя физическая составляющая достигла своего предела. Откуда в этом кротышке столько веса? Кость тяжелая, великанская, что ли? Начали меня посещать откровенно дурацкие мысли. Батюшка, по ощущениям, и того меньше весил. Неожиданно я ощутил, что Черномор как-то подозрительно замер, словно окаменел. Только его всеудлиняющаяся борода, которую он старательно наматывал вокруг себя, продолжала цепляться за ветки. И тут кротышка вздрогнул всем телом, а от него отошла настолько мощная энергетическая волна какого-то убойного заклинания, что едва не сбился сходу, пытаясь посмотреть назад. — Не оглядывайся! — заверещал карлик, словно его режет. — Беги, командир, иначе нам всем хана! Прибавить я уже был не в состоянии. Карлик для меня уже весил, похоже, целую тонну. А потом позади рвануло так, что ударной волной меня сбило с ног и по воздуху понесло вдоль тропы, как и батюшку с Глорией и деда Марки. Весь мир начал для меня вращаться в калейдоскопе веток, земли и клубов дыма. Мы рухнули в густые заросли, проламываясь сквозь кусты, словно пушечные ядра. Глория, зарычав, вцепилась когтями в ближайший древесный ствол, тормозя полет, а священник, куракаясь, приземлился в какой-то колючий куст с приглушенным стоном. Меня же протащило еще 10 метров, пока я, наконец, не врезался во что-то твердое, похоже, в поваленный дуб. — Осторожней, командир! — донесся откуда-то скорбный голос Черномора, но он звучал глухо, будто карлик кричал из-под земли. — Ты меня придавил! Я попытался встать, но тело не слушалось. В глазах плясали черные пятна, а в ушах стоял звон, перекрывающий все остальные звуки. «Что? Черт возьми, это было!» Я закашлялся, выплевывая комок земли, и нашел в себе силы перевернуться, освобождая придавленного карлика. «Вы живы, мессир?» Первый рядом со мной появилась Глория, ухватив меня за плечо. — А неплохо так бамкнуло-то, а? Перестав копошиться, Черномор сумел подняться на ноги. — Будет ему салом подсосалом, как дед Маркей говорит. Так, что ли, старик? — Воистину так, — ответил старик, кое-как сумев отдышаться. — С малолетства так не бегал. Оглядевшись, я понял, что тропа лешего за нами исчезла, и мы вновь выпали в реальный мир. Вместо чудесной дорожки клубился мерцающий туман. Воздух оказался настолько сильно насыщен магическим перегаром, что он натурально сжег кожу, как мороз, и искрился при каждом нашем движении. Дышать тоже было тяжело. Но все это нас не пугало. Ангельская погоня за нашими тушками где-то потерялась. Туман магического перегара клубился густыми волнами, скрывая лес за плотной пеленой. Деревья вокруг тоже выглядели неестественно. Стволы черные, будто обугленные, но листья на них странно шевелились, словно живые. От земли струился слабый, фосфорицирующий свет. Черномор отряхнулся, но его борода была изрядно перепачкана грязью, забита сухими листьями, травой и иным мусором. — Проклятый пернатый! — проворчал он, потирая ноющую поясницу. — Чем это ты его? — поинтересовался я, указав на туман. — Да была у меня в запасе одна волжба от родственничков и неистых великанов, но у меня на нее никогда не хватало магии, а тут такая оказия. Потом покажу, как эта хрень великанская работает. Я кивнул и подошел к отцу Евлампию, молча сидящему на голой земле у расщепленного дерева. Его руки дрожали. В ладонях он сжимал остатки креста, словно пытаясь найти в них утешение. «Батюшка!» Я мягко дотронулся до его плеча. Отец Евлампий вздрогнул. «Он был настоящий!» — прошептал священник. «Архангел Михаил! Сам! Как мне теперь жить с этим грузом?» «Перестать трястись и почувствовать себя настоящим мужиком!» — пафосно заявил кротышка, наматывая свою все еще длинную бороду вокруг пояса. И самое интересное, что в этот момент я был с ним полностью согласен, хоть и понимал всю трагичность сложившейся ситуации для отца Евлампия. Теперь он изгой. Свой среди чужих, чужой среди своих.